Глава 11. На пятый день пребывания Хаджи Мурата в Тифлисе Лорис Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего. «И голова, и руки рады служить Сардарю», — сказал Хаджи Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. «Прикажи», — сказал он, ласково глядя в глаза Лорис Меликову. Лорис Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис Меликов говорил ему. Лорис Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи Мурата, желает от него самого узнать всю его историю. «Ты расскажи мне, — сказал Лорис Меликов, — а я запишу. Переведу потом по-русски, и князь пошлет к государю». Хаджи Мурат помолчал. Он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего. Потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну. «Это можно», — сказал он, очевидно, польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем. «Расскажи мне», — по-татарски нет обращения на «вы», — «все сначала, не торопясь», — сказал Лорис Меликов, доставая из кармана записную книжку. «Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать». «Много дела было», — сказал Хаджи Мурат. «Не успеешь в один день, в другой день доскажешь», — сказал Лорис Меликов. «Сначала начинать?» «Да, с самого начала. Где родился, где жил?» Хаджи Мурат опустил голову и долго просидел так, потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленный золотом, острый, как бритва, булатный ножик, и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать. «Пиши. Родился в Цельмесе. Аул небольшой, со слиную голову, как у нас говорят в горах», — начал он. «Недалеко от нас выстрела за два Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал хана. От этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое. Абунунцал хан, молочный брат моего брата Османа, Умма хан, мой брат названный, и Булач хан, меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет 15, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане! Хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда во дворце. Я был как брат ханом. Что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие, ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Казимуллу убили, и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут Хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять Хазават, и ханша послала меня с сыном старым, с Умма-ханом, в Тифлис, просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розан, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его. И он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились. И я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять Хазават. «Отчего ж переменили мысли?» — спросил Лорис Меликов. «Не понравились русские?» Хаджимурат помолчал. «Нет, не понравились», — решительно сказал он и закрыл глаза. «И еще было дело такое, что я захотел принять Хазават». «Какое же дело?» «А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами. Два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтобы снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня и говорит: „Убил меня, мне хорошо. А ты мусульманин и молод, и силен. Прими Хазават, Бог велит“. Что ж, и ты принял?» «Не принял, а стал думать», — сказал Хаджимурат и продолжал свой рассказ. «Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять Хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри и привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас Хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшего сына. Ханша поверила и послала Буначхана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Буначхана и прислал к нам звать к себе из старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханом, так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умму-хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. Когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умму-хана и принял его как хана. Он сказал: „Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к Хазавату, а я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите“. Умму-хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама. „Не тебя спрашивают, а хана“, — сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умму-хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел со своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына, но у женщины ума в голове сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. А Бунунцал не хотел. Тогда она сказала: „Видно, ты боишься“. Она как пчела знала, в какое место больнее ужалить его. Бунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умму-хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. Под ним ехали конные с значками, пели «Ля-илляха илля-Алла». Стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку, а я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умму-хан лежал ничком в луже крови, а Абу-Нунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал. Хаджимурат остановился. Загорело лицо его, буро покраснело, и глаза налились кровью. На меня нашел страх, и я убежал. «Вот как?» — сказал Лорис Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся. — Потом никогда. С тех пор я всегда вспоминал этот стыд. И когда вспоминал, то уже ничего не боялся.